Глава 16. Марина. И произошло чудо. После операции Ксюха стала расцветать. Дышала она, правда, еще напряженно и учащенно, но как-то с удовольствием глазки ее весело блестели. Она чувствовала, что работает не зря, что теперь при ее дыхании в легкие попадает не углекислый газ, кислород. Я не вела еще музыкальных занятий в группе малышей, где лежала она, но часто к ней заходила. «Лежала» вместо «была» я произнесла не случайно. Лежала она в неперспективной группе, где лежали неперспективные дети. Это нормально, что все дети до полугода лежат и даже не садятся. Но эти дети, на них было страшно смотреть, не садились и в полгода, и в 9 месяцев. Большинство из них не сядет никогда. Раньше Ксюха выделялась из них только веселым, живым взглядом и беспокойными ручонками, которые жадно за все хватались. Но после операции произошло чудо. На 10-й день я пришла к ней, она протянула ручки, а я вдруг почему-то решила поиграть с ней, отдергивала свои ладошки от нее. Сначала она гневно нахмурилась, вообще характер в ней чувствовался сильный, потом она улыбнулась, но как-то напряженно, слегка напряглась, и вдруг села в кроватке, торжествующе улыбаясь, схватила мои ладошки. Мы были счастливы. И я, и она. Потом я глядела, со всех сторон доносилось бессмысленное гульканье, однообразные крики. Почему мы с Ксюшкой здесь? Я уже замечала на своих занятиях, что группа всегда, в конце концов, выстраивается под самого отсталого. Ребенок более развитый и постепенно становился таким же ограниченным, как самый отсталый. За некоторых я хлопотала о переводе в перспективную группу, но чаще случалось так, что по каким-то критериям, они были установлены здесь весьма четко, до перспективной группы он чуть-чуть не дотягивал и буквально на глазах деградировал, общаясь только с неперспективными. На бесперспективных им мне приходилось ориентироваться в своих занятиях. Приходилось проводить лишь те распевки и притопы, которые могли выполнять все. Но глядеть на мальчика или на девочку, которые становились дебилами не только из-за дефектов рождения, но и по обстоятельствам, и по нашему решению было тяжело. Неужто такое произойдется и с Ксюшей? Я подъехала с этим разговором к Изергине, но она сурово сказала мне, что распределением по группам вопросом переводов занимается только Мэнбаева, главный врач. Идите к ней. К Мэнбаевой мне идти не хотелось. Но я пошла. Мэнбаева как раз возглавляла ту группу персонала, которая не любила меня, считая папиной дочкой, присланной, чтобы шпионить, а потом захватить власть. Хотя с папой я не виделся уж давно, они могли бы это заметить, но не хотели замечать. Так что я поехала с Ксюшкой на операцию и там общалась с медицинским бомондом, вменялась мне в вину, считалась блатом. Хотя интересно, кто бы из них так возился с Ксюшкой, как я. И тем не менее я собрала всю свою волю и, полюбезничав секретаршей, вошла к Мэнбаевой. Мэнбаева, скуластая пожилая татарка, и, переставая курить, сразу резко напала на меня. Тему она знала. Изергин уж позвонил ей. Мэнбаева произнесла издевательски, что мое высокое происхождение, опять речь о нем, не дает мне права командовать делами, в которых я не петрю. «По-моему, те времена кончились», — язвительно проговорила она, «когда партия нас учила, как и кого лечить. При чем здесь партия? Я даже комсомолкой и активисткой никогда не была, и отец, кстати, никогда не толкал меня к этому. Просто я переживала за Ксюшку. Нельзя? Да. Видимо, не стоит. Уж точно не стоит делать вид, что я могу что-то решать или даже предлагать. В этой ситуации мои усилия могут иметь обратный эффект». Поэтому я смущенно потупилась и робко пролепетала. «Извините, Фарида Латыповна». «Это унижение ты еще попомнишь у меня. Я вовсе не собираюсь ничего предлагать, у меня же нет медицинского образования. Мне просто кажется, что Ксюша более развита, и потом эта операция так помогла ей». Латыповна немного смягчилась, Поставив меня на место, как казалось ей, она достала медицинскую карту Ксюхи, читала, вздыхая. — Да нет, все правильно, — проговорила она. — Что правильно? — пролепетала я. — Правильно, она в этой группе находится. Вот гляди. Она протянула мне рентгеновский черный снимок, на котором брежет вроде как дольки лимона. — Гидроцефалия у нее. Вода в клетках мозга. Конечно, такая, как у Миши Павлова. Жить она будет, а Миша не будет. Да, но полноценно она не станет, и чем дальше, тем больше она будет отставать от своих ровесников. Так что... Она решительно засунула Ксюхину карточку в пачку. Мол, окончен разговор. — Но ведь ей операцию сделали. — Сказал я. — Уйду, и все, Ксюха обречена быть дебилкой. — Но ей же не на мозге операцию сделали, — резко сказала Фрида. — Я тебе про мозг говорю. — Что-то я не помню, чтобы мы с ней переходили на «ты». Но об этой ее небрежности лучше мы вспомним как-нибудь потом. А пока... Пока я слушала. — В Америке? Там занимаются реабилитацией их. Весь нормальными учат, даже выучивают. И другие дети это терпят, даже помогают этим. А у нас, ты только представь себе, умственно отсталую в обычной школе. Загрызут, причем учителя первые. Они с нормальными учениками у нас кое-как обращаются, уж с такими. Так что устрой ее в Америку, ты же можешь? Она как-то блудливо посмотрела на меня. Мол, не зря ж ты перед американцем прыгала. Я еле сдержалась. Но мне это удалось. Кивнув, я пошла к выходу. Так что ты не в Чикаго, моя дорогая. Издевательски произнесла Мэнбайо мне вслед. При выходе я столкнулась с Эзергиной. Она явно спешила узнать своей подружке, как та поговорила со мной. Почти месяц потом все было тихо. И вдруг Эзергина появилась аж на занятиях, видно, какое-то важное известие. Посмотрела на моих марширующих солдатиков и, видно, уняв свое волнение, строго проговорила. «После урока сразу зайди». Она все-таки взяла себя в руки. Но тут разволновалась я. Что за новости? Откуда я? Перебрала все. Вроде неоткуда ждать мне радости, разве что письмо от Криса, но тогда могла бы сразу отдать. Причем здесь она и ее кабинет, если письмо мне, не мне? Я играла. Солдатики маршировали. А кому? Ей? Передает мне привет и через нее? Обозначает дистанцию, мол, ничего личного, только общественное. Спасибо за приятное сотрудничество. Привет-привет. Тогда можно не торопиться. После урока, когда пришли нянечки забирать детей, я еще некоторое время поиграл для себя песни без слов Мендельсона. Сколько она уж длится. Началась еще тогда, когда я была влюблена и счастлива, а сейчас счастлива, влюблена. Нет, не счастлива, но влюблена. Почувствовал я, причем гораздо сильнее, чем тогда, но не побегу, чтобы никто не догадался. Тот первый раз догадался кто-то, и вышло печально. Я встала и не спеша пошла к Эзергине. — Ну, где же ты? — сказала она нетерпеливо, когда я вошла. — У нее что за азарт? — Тебе привет от Криса? — Доверительно, — как подружка шепнула она. — Привет через начальницу. — Мне отказалось, что-то было у нас. — Да, такие приветы два шага назад. Впрочем, тебе, наверное, почудилось тогда. Возраст какой у девушки. Всюду мерещится любовь. — От кого? — спросил я, глуховато-придурковато. Пусть Эзергина не надеется, что тут ей обломится свахой быть. Да никто вроде бы не сватается. Ну, от Криса, американского хирурга, помнишь? С сомнением спросила она, видно, полностью разочаровавшись в моих умственных способностях. И это хорошо. — А-а-а, — проговорил я тупо. — Не расколешь меня. Тем более я вижу, незачем тут раскалываться. И чего он? — Ну, — произнесла Эзергина, видно, сбившись с какого-то плана, — шлет тебе привет. Я послушно кивнула. — И чего пишет? Я хотел даже зевнуть, но потом решила, что это слишком. — Дело у него к нам. Снова азартно проговорила старушка. — Прям огонь! Какое же дело, интересно, может быть, у него к нам? — Ксюху удочерить он хочет. Выпалила она. Я чуть не упала. Прилив счастья вдруг сменился приливом отчаяния. А как же я, чуть было не вырвалось у меня. А что я? А я сбоку, хорошо, хоть привет передал. Забудь свой бред. Дальше я уж слышала, как-то глухо. Изергин говорила, что вокруг этого дела усыновления и вывоза наших детей за границу целая буча поднялась. У нас многие политики, патриоты кричат, не отдадим им наших детей, даже больных, пусть здесь помирают, но врагу не дадим. Горбачев пытает что-то сделать, но после путча авторитет у него уже не тот. Да и в Америке буза. С помощью Горбачева и детского фонда имени Ленина дочь бывшего американского госсекретаря Шульца усыновила нашего ребенка. Так в Америке поднялся крик. Америка — страна демократическая, там возмутились все. Дочери госсекретаря можно, нам нельзя. Изергина, прервавшись, с опаской глянула на меня. Не задело ли меня, что дочь секретаря? Нет, не задело. Я что? Крис пишет, ласково улыбнулась она, что Джуди это дело ведет. Дело это тонкое, неопробованное, куча разных соглашений, показаний лиц, надо, чтобы все было окей, ни сучка, ни задоринки. Она глянула на меня. Ясно, зачем она меня позвала. Я как раз и тот сучок и задоринка, который может дело сорвать. Да нет, с какой стати, я даже руками развела. Изергина успокоилась, разулыбалась. Крис пишет, — снова доверительно заговорила она, — что за Ксюху они, как положено, Колым внесут. Откуда он, интересно, слово такое знает? Приглашая поделиться девичьими секретами, она хитро глянула на меня. Я пожала плечами. Откуда я знаю? Я этого слова не говорила ему. Ко мне не имеет отношения оно. За меня Колым никто не предлагает. Пишет, что фонд Джуди собирается выделить нам набор новейших пособий, оборудование, целый список лекарств. Она буквально вздохнулась от счастья. Ну, ясен тут ее интерес. Да не только ее, я тоже очень рада. Я ведь работаю здесь. Похоже, буду работать всегда. Но оказалось, что то был не единственный ее интерес. Я уж хотел было встать, удалиться, унося дорогой привет с собой, но оказалось, что это не все. — Короче, — проговорила она, — пока наши там, — она кивнула куда-то вверх, — остановились на том, что вопрос об усыновлении иностранцами, отдавать или нет, должны главы местных администраций решать. Она уставилась на меня. — Ах, так вот зачем меня звали? — Как все-таки дочь секретаря? Но только дочь американского секретаря себе ребеночка выпросила, я должна идти хлопотать, чтобы меня того жалкого лишили, что у меня есть. Несколько раз я собиралась к отцу с добром пойти, помириться, поплакать, но уж не с этим. Ксюху я им не отдам. И вдруг я почувствовал на щеках горячие, едкие дорожки слез. Изергина явно не ждала, что я расклеюсь именно в этом месте. Вскочила, забегала, капала в ложку валерьянку. Хлебнув ее, я немного успокоилась, но некоторое время еще всхлипывала. Она гладила меня по спине, приговаривая, — бедная ты моя. — Почему бедная? У меня еще вся жизнь впереди, у меня еще свои дети будут. А Ксюха... Тут я слова Мынбаевой вспомнила. — Ты не в Чикаго, моя дорогая. А там Ксюха, глядишь, красивая и нормальная станет. Но к отцу я с этим не пойду. Не могу. Я покачала головой, молча, и умная Изергина поняла, вздохнула. Но жизнь разнообразная у нас. И жесткая, всегда к больному месту путь найдет. Зазвонил телефон. Я встала в растрепанных чувствах, чтобы поскорее уйти и поплакать где-нибудь втихомолку. Изергина уж рассеянно кивнула мне, мол, иди, и вдруг властно показала ладошкой. Садись. «О, Господи!» — воскликнула она. Я опустилась в кресло. «Ну, что там еще? И явно что-то такое, что мне опять придется на рельсы лечь. Господи, да что ж за жизнь такая мне выпала? За что?» Как говорил в далеком прошлом отец, мною любуясь большому кораблю большое плавание, но я-то в луже пока. «Ясно!» — вздохнула она. Повесила трубку и уставилась на меня с бабьей жалостью, мол... Достается тебе, ну? Яхнов звонил. Она не сводила с меня глаз. Ну, Яхнов, ну, Филипп Матвеевич, наш завхоз, точнее, ее зам по хозяйственной части. Я тут при чем? Я с наслаждением почти чувствовал, что отчаяние отпускает меня, как оказалось напрасно. С хлебозавода, — добавила она. — А, давно уж разговоры шли, что... Никакое министерство денег нам сейчас не дает, даже хлебозавод отказывается хлеб нам отпускать. В долг нам уж не верит. Ребятишки без хлеба уже? Я подняла голову, мы с ней глядели друг на друга. Говорит, нам надо к Кошелеву идти. Могла бы не отговаривать. Попроси, девочка, хлеба у папы для больных детишек в переходный период. А куда денешься? Заодно и с Ксюхой порешим. Здравствуй, папа. Зоя Игнатьевна, старая секретарша отца, не узнала меня. Неужели я так изменилась? Да, прежней девочки с бантиками уж нет. А кто есть? Вот сейчас и узнаем. Проходите, — сухо сказала Зоя Игнатьевна. Отец, к счастью, меня узнал. Более того, вышел из-за стола, обнял меня и даже поцеловал. Потом даже одобрительно потряс меня за плечи. Ни с моей, ни с его стороны не было высказано ни малейшей обид, даже намека на то. Вот отец наставил дочь на правильный путь, теперь гордится ею, и я горда. Только почему этот правильный путь такой тернистый, большому кораблю? — Знаю, знаю, — сразу замахал отец руками, как только мы уселись. С приходом демократии он стал гораздо мягче, улыбчивее, почти как Горбачев на портрете. — С хлебом решим. Сегодня отгрузит вам. — Ну, а дальше... — он вздохнул. — Не в моей епархии вы, в федеральном подчинении, а и мне до нас. Он глянул на Горбачева с легкой насмешкой. — Самим будет сидеть. Он задумался. — Как вы насчет того, чтобы потесниться? — Реставрационные мастерские подселим к вам. Они как раз сейчас монастырь будут реставрировать, первоначальный вид приводить по программе ЮНЕСКО, так что деньги у них будут. Оформим субаренду ваших помещений, и деньги будут у вас хоть какие-то. Мы с Изергиной переглянулись. — А когда монастырь отреставрирует? Первоначальный вид приведут, наше убогое заведение вряд ли оставят там, выкинут. Но отец улыбался так душевно, что наши черные подозрения спрятать пришлось. — Кстати, возглавляет их знаешь кто? Он как бы сообщал мне большую радость. — Зотов! Игорь, ну ты знаешь его, щек вместе стягали, помнишь? — Помню, конечно. Как это забыть? Отец мечтал, чтобы у него родился сын, и с детства воспитывал меня по-мальчишески, поддразнивал, разрешал лазать по деревьям, брал на рыбалку, хотя сам к этому относился с усмешкой. На одном конце червяк, на другом конце... И всей технической частью у нас ведал Игорь. Ловил, чистил, я помогал ему. Как не знать? С ним, можно сказать, и выросла. Симпатичный мужик, красивые русые кудри, синие глаза, лицо... Хочется сказать, старинные, словно с иконы, хоть и молодое. Но какая-то особая стать. Приятно было на него смотреть. Первая детская влюбленность, может быть. Отец все шутил с ним. Вот растет моя Машка. Я помню, краснела, с треском сучьев убегала в кусты. Да умеет папа играть на струнах души. Угодил, как всегда, в десятку. Все по-своему сделал. Вроде мы к нему пришли с прошением, а он продавил свои хитрые дела. Пришлось... Изергия нерадостно ослабится. Куда деться? Мол, если уж друг детства, какой разговор? Разволновал папа. Снова с Игорем Зотовым рядом оказаться. Кстати, Игорь был тогда уже не какая-то шестерка. Начальник отдела строительства райкома. Колоссальная мощь была в его руках. При этом простой, веселый парень. Я думаю, войдет в наше положение. Поможет. Ясно, реставрацию он перешел себе не в убыток. — Давайте попробуем, — сказала Изергина. — Да, и изменились времена. Раньше, помню, тут в покоях первого была такая чопорная тишина, посетители как тени скользили, опустив глаза, а теперь я, пока ждала, дивилась переменам. Люди снуют энергичные, хохочущие, взгляд быстрый у них, входит без стука. Закипела жизнь, и батя, похоже, не растерялся. — Ну? — отец шлепнул ладонями по коленям, показывая как бы. Что ему надо куда-то бежать, хотя бежать на самом деле пора уже нам. Но Изергина тоже непроста, тоже из этой партийной школы вдруг вспомнила, с беспокойством на меня посмотрела. Мариночка, уж надеялся я, что без этого А обойдется и все как раньше останется, но нет, не останется, перемены неотвратимы, особенно ясно это поняла здесь. Еще один маленький... — Вопросик. Изергина почему-то на меня посмотрела. Это не отцепится. Кто такое доча? Папа тут взволновался в основном как бы за меня. Тут из Эргина, видно, решила, что достаточно использовала меня, пора уже форсировать события. Есть еще одно последствие нашего бедственного положения. Горестно, взглянув на папу, вздохнула она. Речь идет об иностранном усыновлении детей из нашего интерната. Сами видите, порой даже хлеба нет. Притом она кратко вздохнув, и они с отцом взглянули на Горбачева, оба спелись, впрочем, уж давно. Слышала я в училище еще, что у папы с Заргиной было что-то давно. Давно идейная близость явно осталась. «О-хо-хо, времена!» — простонал папашка. «Да неплохие, думается, для них времена на самом-то деле». «В это, я думаю, заинтересованы?» — усмехнулся батя. «Но обещают некоторую помощь», — скромно проговорила Изергина. «А шо про меня скажут земляки-то?» Батя перешел на простосердечие, что бывало с ним, когда он особенно хитрил. «Шо детишек наших за рубеж продаю? А у меня ж скоро выборы». «Ну, несомненно, все это будет делаться с вашим участием», — пропела она. «И, думаю, благородная ваша роль будет отражена». «Да знаю я!» — он дернул на столе какую-то папку. «Прислали тут!» «Всегда он все знает. Все!» Он что-то долго молчал, потом произнес вдруг. «А у нас вылечить нельзя!» «Неужели все знает?» «К сожалению, — сказал Изергин, — вы, наверное, знаете, Ксении Троицкой, сироте, названной в честь нашего города...» Лучезарно улыбнулась она. Отец склонил голову с пониманием. «Была сделана операция на сердце американским хирургом. Но предварительная, не окончательная, полноценной жизни не будет после нее. А для окончательной, увы, она развела руками. К счастью, снова расцвела она. Американский хирург настолько привязался к этой девочке, что теперь жаждет ее удочерить. Но все, конечно, зависит от нашего с вами согласия», вспомнив, видимо, о партийной дисциплине, строго закончила она. «Но там, наверное, куча бумаг», — произнес папа задумчиво. «А потом родители не возникнут?» Тут он посмотрел почему-то на меня. «Не возникнут?» — проговорила Изергина. «А что, они известны?» — спросил он. Изергина с отцом как-то переглянулись. «Пока никто не объявлялся», — сухо проговорила Изергина. «А вдруг объявится?» «В самый неподходящий момент», — произнес папа. «Я вдруг почувствовала, что куда-то улетаю. Слышу и вижу это откуда-то очень издалека. Я такое замечал еще в детстве. Все слышу, словно сквозь воду. И самый простой разговор кажется вдруг таинственным, даже страшным». «Ну, хорошо. Держим под контролем», — произнес отец. «Вода как бы вдруг вытекла из моих ушей. Теперь я все слышала, даже как перед тем, и даже еще громче, как-то так звонче». Вместе с отцом, обнимающим нас за плечи, мы вышли в приемную. Там при его появлении вскочили на ноги сразу несколько ожидающих, все какие-то холеные, уверенные, нагловатые. «Павел Петрович! Павел Петрович!» Почтительно, но с какой-то ноткой фамильярности загомонили они. «Да, интересные тут дела». Зоя Игнатьевна наконец-то узнала меня. «Ой, Мариночка, как вы повзрослели! Я даже сразу не узнала вас!» И опять вернулось странное состояние. Казалось, я вижу все это словно во сне. А сон в эту ночь приснился наоборот, какой-то реальный. Кусок моей жизни из будущего, да нет, скорее из прошлого, но почему-то забытого мною, вырванного из жизни. Я вспомнил, что несколько раз уж была в этом сне, но наутро испуганно отгонял его. Я зябну, вся моя нижняя часть оголена, я чувствую за бесстыдно поднятыми моими ногами плещущую воду в ком-то корыть. И чувство это вдруг подтверждается. Чья-то маленькая ладошка звонко шлепает по воде, и до меня долетают брызги, и моя нежная кожа вздрагивает. «О, доносится до меня знакомый голос молодой врачихи, плавчихой будет!» В тумане, застилающем взор, смутно проступает высокое сводчатое окно. Верхняя его часть — круглый цветок из зеленых и красных стеклышек. Я резко в поту просыпаюсь, а вдруг моя плавчиха где-то плывет. Почему так ясно, как никогда вернулся этот сон после разговора с папой? Сама знаешь почему. Оставь фантазии. Ксюху надо спасти. Стало быть, отдать. Она не пловчиха. Все. Глянув на часы, я отбросил одеяло. — А, уехала ли Дмитриевна? — радостно сообщил мне секретарша. Верочка, когда я сунулась туда. — А куда ж она уехала, почему-то испугавшись, спросил я. — Во Ленинград, что-то насчет удочерения, — сообщила Верочка, простодушная племянница. — В Ленинград? А зачем в Ленинград? — клепетала я. И как-то вдруг передо мной затуманилось. Вдруг снова выплыло то окно с цветным витражом, цветочком наверху. — А я знаю! — улыбнулась Верочка. — А я знаю! Мне казалось ли это нервное, что Изаргина после приезда избегала меня? Впрочем, наверное, нервное. Почему, собственно, директриса должна уж так якшаться с девчонкой-преподавательницей? У нее важнее дела? Так я говорила себе, но это не успокаивало почему-то. И вдруг Изаргина появилась сама. Во время уроков при этом она сияла, как медный пятак. — Пошли! — произнесла она радостно, как одна подружка другой. И по ее сиянию я все поняла. — Сейчас только прошу нянечку посидеть, — пролепетала я. — Уже идет. Пошли! Нетерпеливая подружка дернула меня за руку. — Ждет! Я и сама была счастлива. Правда, посредине пути под сводами коридора испугалась. Вдруг она тому радует, что пришел Игорь Зотов, мой жених. Я глянула на Изаргину, она улыбалась. — Представляешь, — сообщила она, — даже русский выучил, чтобы с Ксюхой по-русски болтать. — Только мне не придется с Ксюхой болтать. Телефонная трубка, отражаясь, лежала на полированном столе. Я взяла ее, поднесла к уху. — Хелло! — хрипло проговорил я. — Здорово! — знакомый голос произнес незнакомое слово. — Раньше незнакомое, а теперь? — Не так уж он выучил русский язык. Без всяких нежностей к делу приступил. — Не могу сейчас приехать я, много есть работы, но Джуди все сделает хорошо. — Не сомневаюсь, не плачь. Это он в самую точку попал. Именно этим я и собиралась заняться. — Мы с Ксюшей увидим тебя в прошлом. Ошибся маленечко. Опять в самую точку попал. В прошлом было, действительно. Прошай! Это тоже правильно. Хотя если хорошо бы знал русский, до свидания сказал бы. Выходит, кто меньше язык знает, меньше врет. Гудки. Все. Я упала в кресло. Радость сползала с личика. Появилась злоба. Вот, мол, хочешь порадовать, где же благодарность? Сейчас изобразим. Улыбнулась. Начальница успокоилась, но ненадолго. Ну, что, Ксюхин дела уже готовы? Бодро осведомилась я. Ну, Изаргина также бодро кивнула на папку с тесемками. А можно посмотреть? Я улыбнулась невинно. Краска вдруг стала сползать с ее лица. Нет, это не то. Она торопливо сунула папку в стол, стала судорожно хлопать ладошкой по столу, на котором ничего не было, кроме скрепок. Сейчас. Она встала. Нет, потом. Она села. Сейчас мне срочно позвонить надо. Почему я вышел тогда? Давно уж я не ходила столько по городу. Осень, оказывается, октябрь. Долго стоял на главной площади. Подкрашенный бронзовой краской Ильич облупился, как никогда. Перестройка? Нет, к отцу я не пойду, его стальное сердце не разморозишь. Гриня! Вот кто он, зав здравоохранением, и мой друг, и он скажет, увидя меня сейчас... Ну, у него-то, надеюсь, еще живое сердце. Он скажет, если есть что, и я взлетела по лестнице. Бред, хотя вполне естественно, я понимаю тебя. А как же окно? Да, ты там была, но выкатили тебя оттуда одну, а ее вынесли мертвую. А ты что ли там был? Нет, но ты так рассказываешь, улыбнулся он. А сон — это так, мечта-то, что мы хотели бы... Вот, он умолк. Но чувствовал, что я не успокоилась. — Григорий Васильевич! — всунула секретарша. Он с досадой махнул рукой, и она исчезла. — Да я не успокоилась. Это он чувствовал. — Ну ладно! — с отчаянием вымолвил он. — Ты правильно чуешь. Я манишь тебя. Тут есть одна тайна. — Ну, скажи! — тянулась жуткая пауза. — Нет! — произнес он решительно. — Сейчас не скажу. И лучше покажу. — Что? — Увидишь. Я позвоню. — Что с тобой? — встревоженно встретила меня Изергина. Пощупала пульс. — Ты не в порядке. Иди ложись, сейчас Мэнбаеву пришлю. Я пошла, послушно разделась, легла. Через полчаса пришла Мэнбаева с чемоданчиком, почему-то очень мрачно, сделала мне укол, и я уснула, но, к сожалению, не навсегда. Кто-то меня тормошил. Я проснулся. Нет, то окно больше не снилось мне. До ноя стояла Изергина. — Вставай, — заботливо проговорила она. — С тобой приехали. — Кто? Я встала, слегка пошатываясь. — Григорий Васильевич, — сказала она. — Надо же, какой заботливый. И все-таки заботливый, — на меня напала слезливость вместе с какой-то глубокой апатией. Гриня встретил меня у двери, заботливо отвел в машину. Мы ехали молча. Листик влепился к стеклу. — Куда это мы? — встрепенулась я. — На вокзал. Помолчав, проговорил Гриня. — На вокзал? — воскликнул я. — В медпункт? — Так я и знал, ведь именно на вокзал в медпункт была подкинута Ксюха. Оттуда ее Влад и привез. — А кто туда? — Гриша знает. — Увидишь, — так и сказал он. У широких вокзальных ступенек мы вышли. Под гулкими сводами нас встретил какой-то суетливый тип. — Григорий Васильевич, это с вами? — он солидно кивнул. Это не прореагировало. Мы молча шли под высокими гулкими сводами. — На месте? — высокомерно осведомился Григорий Васильевич. — На месте! — как-то гнусно усмехнулся тип. Красный светящийся крест сиял впереди путеводной звездою. Вот сейчас отсюда Ксюха начала свой жизненный путь, вернее, продолжила. А где начала? Сейчас я узнаю это. Меня колотило. Мы прошли почему-то мимо креста. — А-а-а! Я растерянно отдернула Гришу за рукав. — Сейчас! Он, успокаивая, поднял ладонь. Мы вошли в милицию, в тускло освещенный зал. Милиционер за барьером торопливо надел фуражку и, поднявшись, отдал честь. Я огляделся. В углу зала была покрашенная в белую металлическая решетка, а с ней, схватившись грязными пальцами за прутья, стояла растрепанная окровавленная старуха. — Не дралась я ни с кем, — вопила она. — Уймись, Федолова. — Увести? — дежурный почему-то спросил у Гриши. — Нет, погоди, — произнес Гриша. — Почему? Почему он, взяв под локоть, повел меня ближе к решетке? Почему? — На квартирку пригласили, так вы... — А? Забыли? Зачем Гриш так ужасно, так близко подводит меня к ней? Старуха разглядела меня, и вдруг в глазах ее вспыхнуло что-то человеческое. — Марина! Марина! — вдруг завопила она, стрясая решетку. — Откуда? Она меня знает. И откуда я знаю ее? Такой ужас я испытывал только, когда тонула в детстве. И тьма все на более короткое время выпускала меня. — Марина! — завопила она. — Дай мне попить, я умираю! Боже мой, вспомнила! Та самая старуха, которую я видела в больнице, тоже за решеткой. В самом начале всего этого, когда еще Влад прооперировал мне аппендицит, и жизнь была в сладком тумане, я ждала ей попить, но почему снова она? Зачем меня подвели к ней? — Марина, дай мне попить! — завопила старуха. При этом я заметила, что она глядит почему-то мимо меня. Я оглянулся на дежурного. Тот глянул на Гриню, Гриня кивнул. Милиционер налил стакан воды из графина и поднес мне. Я протянула его к решетке. Старуха ухватила его грязными пальцами, когда к ее ходил вверх и вниз, остановился. Стакан со звоном врезался в бетонный пол, но почему-то не разбился. — На квартирку пригласили, только вы забыли! — снова завопила она. — Вот это мать Ксюхи, — сказал Гриша. — Естественно, уж ничего не помнит, — добавил он, когда мы вышли. До самой машины мы молчали, и только в машину он сказал. — Так что понимаешь сама, интереса Ксюхи это лучше не разглашать. Я кивнул. И вот опять настал день отъезда. Ксюха уже уезжала отсюда один раз. Да-то вернулась, теперь уж не вернется. Опять все стояли на холме у ворот монастыря и смотрели на шоссе. Как и в тот раз светило низкое утреннее солнце, но тени, облетевшие деревья на шоссе, давали меньше, чем тогда. После долгой размазни, наконец, приморозило, и все сверкало. И, наверное, от этого у меня и у многих тоже текли слезы. Во всяком случае, иногда в сверкании лучей в слезинках все исчезало. Потом я вытирала слезы и снова смотрела на дорогу, по которой скоро, с минуты на минуту, должны были увезти у меня Ксюху. Лучше, чем сказал великий поэт, не скажешь. Зима, и все опять впервые, седые дали ноября уходят в ветлы, как слепые, без палки и поводыря. И вот появились машины. Луч, попадая на лобовые стекла, сейчас почти не перебивался тенью голых деревьев и сверкал без пауз. Слезы потекли сильнее. Я повернулась, побежала. Я вбежала в палату, подошла к Ксюхиной кроватке. Она впервые, держась за ограду, стояла и ликовала по этому поводу. И вдруг она отпустила прутья, протянула ручонки ко мне. «Мама!» — проговорила она. И, словно бы удивившись первому своему слову, сама стала падать назад. Кинувшись, я успела в последний момент ее подхватить, прижала к груди, какая она тепленькая, мягонькая. В оконце я увидела, что Крис, Джуди, целая толпа идут наискосок через монастырский двор, мимо высокой звонницы, направляясь к нам. — Не отдам я тебя, Ксюха! — проговорила я и выскочила с ней в коридор. Под сводами уже грохотали шаги. Я метнулась в обратную сторону, пробежала почти весь коридор по кругу, и снова послышались голоса. Приближалась я к ним. Я вбежала в туалет, лихорадочно защелкнулась в кабинке, стояла там, тяжело дыша, озираясь. Вот клетка — это последнее наше прибежище. Ксюха, испуганная этим безумным бегом, да и всем моим поведением, вытаращив глазки, смотрела взволнованно на меня и вдруг стала вздыхаться. Глазки испуганно забегали, потом уставились на меня. «Ну, сделай же что-нибудь, спасай меня!» Я выскочила из кабинки, подбежала к раковине, полив холодной водой ладонь, смочила ей личико и выбежала в коридор. Все изумленно остановились, не ожидая, очевидно, что я буду с Ксюшей на руках так быстро бежать им навстречу. Все радостно загомонили, я успел лишь разглядеть Криса и Джуди. Крис скинул взгляд на Ксюшу и помчался следом за мной. Мы почти вместе домчались до остановившейся ворот реанимационной скорой. Мы сунули туда Ксюху и сами с Крисом торопливо залезли туда. Нет, одна я не спасу Ксюху, только погублю. Влада в этот раз в скорой не было. С его навязчивой идеей он отказался участвовать в отъезде Ксюхи навсегда. Несколько раз незадолго до этого он появлялся сильно пьяный, а орал на меня, что я отдаю в Америку нашу дочь. «Дай тебе сейчас, ты ее уронишь», — не выдержав, сказал я. «Лучше эту версию нам не прорабатывать. Становится только больнее, для Ксюхи смертельно. Я-то знала страшную тайну. Во всяком случае, убеждала себя, что верю полностью, и однажды не выдержала. «Если ты ее отец», — закричал я Владу, — «то возлюбленная твоя проститутка с вокзала, некая Федулова, это ее дочь ты тогда привез». После этого я зарыдала. Влад испугался, протрезвел. «Ну что ты, какая Федулова!» — бормотал он, испуганно, гладя меня по спине. «Такая!» — сказала я. «Так что, если хочешь Ксюху спасти, исчезни своими идеями!» И он исчез. У Ксюхи на щеках проявился тихий румянец. Она открыла глазки. «Ну, мы едем или стоим?» Врач скорой посмотрел на часы. «Увидимся!» — пробормотал Крис, глянув на меня. «Когда?» Мы неловко обнялись прямо в машине. В последний раз мы поглядели с Ксюхой друг на друга. Лицо я стало морщиться плачем, пока не послышался ее рев, я вылезла из машины. И вот уже слепила с аллеи, посылая луч, выбивая слезы заднее стекло консульской машины, в которой ехала Джуди. Потом все исчезло. Я повернулась и пошла туда, где уже не было Ксюши. Неясно, что за эксперимент я ставила на себе, но ноги вдруг принесли меня на кладбище под монастырской стеной. Я нашла ту маленькую могилку, возле которой потеряла сознание в прошлый раз. Снова смаргивая слезу, прочитала надпись на плите: «Милая моя, ты не увидела ни одного из чудес, созданных Богом и человеком». Надпись эта снова покачнула меня, но сознание в этот раз я не потеряла. Я чувствую, что в темном отчаянии, в глубине его светлеет неясная надежда.